Бланка произнесла эти слова с искренним убеждением. Совместные страдания не позволяют видеть плачевных перемен во внешности своего товарища по заключению. Маргарита отрицательно покачала головой. Она-то знала, что Бланка заблуждается. Все, что пережили они обе с той роковой весны, трагедия, разыгравшаяся в Мобиуссоне в самый разгар их счастья, суд, казнь и пытки, которым в присутствии принцесс подвергли их любовников на главной площади Пантуаза, оскорбительные выкрики толпы, собиравшиеся на всем пути следования, чтобы поглазеть на молоденьких преступниц, затем полгода тюремного заключения, зловещий вой ветра в трубах, удушающий зной летом, когда солнечные лучи раскаляют камень, ледяной холод в осеннюю пору, жидкая похлебка из гречихи, составлявшая весь их обед, сорубашки, выдаваемые раз в два месяца, узенькая, словно бойница, окошко, откуда, сколько ни нагибайся, сколько ни верти головой, виден лишь шлем лучника, мерно шагающего взад и вперед. Все это оставило неизгладимый след в душе Маргариты, и она отлично понимала, что эти изменения не могли не коснуться также и ее внешности. Возможно, 18-летняя Бланка с ее удивительным легкомыслием и почти детской беспечностью, без всякого повода, переходящая от самого безнадежного отчаяния к самым необоснованным надеждам, Бланка, способная забыть любое горе только потому, что на гребне противоположной стены защебетала птичка, и радостно воскликнуть, улыбаясь сквозь еще не просохшие слезы: «Маргарита, слышишь, птичка поет!» Бланка, верящая в предзнаменование, в любое предзнаменование, и мечтающая с утра до ночи, как иные женщины с утра до ночи перебирают четки, Бланка, выйдя из темницы, могла бы, пожалуй, обрести свои былые краски и чувства, живость взгляда, но Маргарита никогда. То, что надломилось в ней, не могло ни срастись, ни распрямиться. С первого дня заточения она не проронила ни слезинки. И точно так же не было в ее душе места раскаянию, угрызением совести, сознанию своей вины и сожалению. Исповедовавший ее еженедельно капеллан всякий раз ужасался подобному закоснению в грехе. Ни на мгновение Маргарита даже мысли не желала допустить, что сама повинна в своей беде. Ни на мгновение не желала она признать той простой истины, что ей, внучке Людовика Святого, дочери герцога Бургундского, королеве Наварской, предназначенной для христианнейшего престола Франции, слишком рискованно было брать себе в любовники Конюшева, принимать его тайком в замке своего супруга, осыпать его на виду у всех подарками, забыв, что в такой опасной игре на карту ставится не только честь, но и свобода. Оправдание своим поступкам она видела в несчастном браке с нелюбимым мужем, одно прикосновение которого вызывало у нее брезгливую дрожь и ужас. Она не ставила себе в вину этой игры. Она яростно ненавидела тех, из-за кого проиграла. Только против ее мучителей обращался бессильный гнев Маргариты. Против ее заловки, английской королевы, открывшей королю ее связь. Против королевского дома Франции, осудившего ее на муки. Против родичей своих, герцогов бургундских, не пожелавших вступиться за нее. Против всего королевства французского, против злой судьбы, против самого Господа Бога. И сейчас при мысли, что она могла бы быть вместе с новым королем, делить с ним всю полноту власти и блеск величия, а не сидеть жалкой узницей за кольцом этих стен в 12 футов толщиной, ее охватывало неутолимая жажда мести.